Глава десятая. В органе переменили вал. «Чокнемся», — сказала Бодростина и, ударив свой стакан о стакан Горданова, выпила залпом более половины и поставила на стол. «Теперь садись со мной рядом», — проговорила она, указывая ему на кресло. «Видишь, в чем дело? Весь мир, то есть все те, которые меня знают, думают, что я богата, не правда ли?» «Конечно». «Ну да, а это ложь. На самом деле я так же богата, как церковная мышь. Это могло быть иначе, но ты это расстроил. А вот это и есть твой долг, который ты должен мне заплатить, и тогда будет мне хорошо, а тебе в особенности. Надеюсь, что могу с вами говорить, не боясь вас встревожить». Горданов кивнул в знак согласия головой. «Я тебе откровенно скажу, я никогда не думала тянуть эту историю так долго». Бодростина остановилась, Горданов молчал. Оба они понимали, что подходят к очень серьезному делу и очень зорко следили друг за другом. «Выйдя замуж за Михаила Андреевича», — продолжала Бодростина, «я надеялась на первых же порах, через год или два, быть чем-нибудь обеспеченную настолько, чтобы покончить мою муку, уехать куда-нибудь и жить, как я хочу. И я во всем этом непременно бы успела, но я еще была глупа, и, несмотря на все проделанные со мною штуки, верила в любовь. Хотела жить не для себя. Я тогда еще слишком интересовалась тобой. Я искала тебя везде и повсюду. Мой муж с первого же дня нашей свадьбы был в положении молодого козла, у которого чешется лоб, и лоб у него чесался недаром. Я тебя отыскала. Ты был нелеп. Ты взревновал меня к мужу. Это было с твоей стороны чрезвычайно пошло, потому что должен же ты был понимать, что я не могла же не быть женой своего мужа, с которым я только что обвенчалась. Но я была еще глупее тебя. Мне это казалось увлекательным. Я любила видеть, как ты меня ревнуешь, как ты, снявши с себя голову, плачешь по своим волосам. Что делать? Я была женщина. Ваша школа не могла меня вышколить, как собачку, и это меня погубило. Взбешенной ревностью ты оскорблял моего мужа, который пред тобой ни в чем не виноват, который старее тебя на полстолетия и который даже старался и умел быть тебе полезным. Но все еще и не в этом дело. Но ты выдал меня, Павел Николаевич, и выдал головой с доказательствами продолжения наших тайных свиданий после моего замужества. Глупая кузина моя, это злая и пошлая Алина, которую ты во имя принципа женской свободы с таким же мастерством женил на дурачке Весленеве, по совету ваших дур вообразила, что я глупа, как все они, и изменила им, выдала их. Кого? Кому и в чем могла я выдать? Я могла выдать только одно, что они дуры, но это и без того всем известно. А она, благодаря тебе, выдала мою тайну, прислала мужу мои собственноручные письма к тебе, против которых мне, разумеется, говорить было нечего. Осталось или гордо удалиться, или смириться и взяться за неветшающее женское орудие, за слезы и моления. Обстоятельства уничтожили меня в конец, а у меня уж слишком много было проставлено на одну карту, чтобы принять ее скона, и я не постояла за свою гордость. Я приносила раскаяние, я плакала, я молила, и я проклиная тебя, была уже не женой, а одолиской для человека, которого не могла терпеть. Всем этим я обязана тебе. Бодростина хлебнула глоток вина и замолчала. Но, Глафира, ведь я же во всем этом не виноват, сказал смущенный Карданов. Нет, ты виноват. Мужчина, который не умеет сберечь тайны вверившейся ему женщины, всегда виноват и не имеет оправданий. У меня украли твои письма. Это все равно. Зачем ты дурно их берег? Но все это уже относится к архивной пыли прошлого. Печально то лишь, что все, что было так легко холодной и нелюбящей жене, то осталось невозможным для самой страстной одолиски. Фонды мои стоят плохо, и мне грозит беда. Какая? Большая и неожиданная. Человек, когда слишком заживется на свете, становится глуп. Я слушаю, промолвил глухо Горданов. Мой муж в его 74 года стал легкомыслен, как ребенок, и он стал страшно самоуверен. Он кидается во все стороны, рискует, аферирует, не слушает никого и слушает всех. Его окружают разные люди, из которых, положим, иные мне преданы, но у других я преданности себе найти не могу. Почему? Потому что для них выгоднее быть мне непреданными. Таковы здесь Ропшин и Кюлевейн. — Что это за птицы? — спросил Горданов, поправив назад рукава. Это была его привычка, когда он терял спокойствие. От Бодростиной не укрылось это движение. Ропшин — это белокурый чухонец, юноша доброго сердца и небольшой головы. Он служит у моего мужа секретарем и находится у всех благотворительных дам в амишках. — И у тебя? — Быть может. — А Кюлевейн — это кавалерист, родной племянник моего мужа. Оратор, агроном и мод, приехавший сюда подсиживать дядюшкину кончину. И вот тебе мое положение. Или я все могу потерять так, или я все могу потерять иначе. Это в том случае, если твой муж заживется, — проговорил Горданов, рассматривая внимательно пробку. Бодростина отвечала ему пристальным взглядом и молчанием. — Да, — решил он через минуту, — ты должна получить все. Все, что должно по закону, и все, что можно в обход закону. Тут надо действовать. Ты сюда и призван совсем не для того, чтобы спать или развивать в Весленевской Гефсимании твои примирительные теории. Горданов удивился. — Ты почему это знаешь, что я там был? — спросил он. — Господи, какое удивление! — Тебя там тоже ждали. Но я, конечно, знал, что ты не будешь. Еще бы. Ты лучше расскажи-ка мне теперь, на чем ты сам здесь думал зацепиться. Я что-то слышала. Ты мужикам землю, что ли, какую подарил? Какую там какую-то? Я просто подарил им весь надел. Плохо. Плохо? Да не очень. Я за это был на виду. Обо мне говорили, писали. Я имел место. Имел и средства? Да, имел. И все потерял. Что ж, повторять напрасно. И в Петербурге тебе было пришпилили хвостик на гвоздик. Горданов покраснел и, заставив себя улыбнуться, через силу отвечал. Почему это тебе все известно? — Ах, боже мой, какая непоследовательность! Час тому назад ты сомневался в том, что ты мне чужой, а теперь уж удивляешься, что ты мне дорог и что я тобой интересуюсь. Интересуешься, как обер-полицмейстер. Почему же не как любимая женщина? По старой привычке. Она окинула его двусмысленным взглядом и произнесла другим тоном. Вы, Павел Николаевич, просто странны. Горданов рассмеялся, встал и, заложив большие пальцы обеих рук в жилетные карманы, прошел два раза по комнате. Бодростина, не трогаясь с места, продолжал расспрос. «Ты что же, верно, хотел поразменяться с мужиками?» «Да, взять себе берег». «И построить завод?» «Да». «На что же строить? На какие средства?» «Ах, да». «Лариса заложит для брата дом». «Я никогда об этом не думал», — отвечал Горданов. Бодростина ударила его, шутя пальцем по губам, и продолжала. «Это все что-то старо. Застроить, недостроить, застраховать, заложить, сжечь и взять страховые. Я не люблю таких стереотипных ходов». «Покажи другие, мы поучимся». «Да». «Надо поучиться. Ты начал хорошо. Квартира эта у тебя для приезжего хороша», — одобрила она, глянув комнату. «Лучше и не было». «Ну да, я знаю. Это по-здешнему считается хорошо. Экипаж, лошадей, прислугу — все это, что было. Необходимо, чтобы твое положение било на эффект. Понимаешь ты, это мне нужно». «План мой таков, что...» «Общего плана нет. В общем плане только одно, что мы оба с тобой хотим быть богаты. Не правда ли?» «Молчу», — отвечал, улыбаясь Горданов. «Молчишь, но очень дурное думаешь». Она прищурила глаза и после минутной паузы положила свои руки на плечи Горданову и прошептала. «Ты очень ошибся. Я вовсе не хочу никого посыпать персидским порошком». «Чего же ты хочешь?» «Прежде всего, здесь старый млад должны быть уверены, что ты богаче делец, что твоя деревнишка — это так... Одна кроха с твоей трапезы. Твоими устами пить бы мед. Потом мне нужно полное с твоей стороны невнимание. Горданов беззвучно засмеялся. Потом, — спросил он, — что ждали? Потом ухаживай, конечно, не за первую встречную и поперечную. Падучих звезд здесь много, как везде, но их падение ничего не стоит. Их пятна на пестром незаметны. Один белый цвет марок. Ударь за Ларой. Она красавица, и будь я мужчина, я бы сама ее в себя влюбила. Потом? Потом, конечно, соблазни ее. А если не ее, Синтянину. Или обеих вместе. Это еще лучше. Вот ты тогда здесь на расхват. Да ты напрасно мне об этом и говоришь. Мной здесь, может быть, никто и не захочет интересоваться. О, успокойся. Будут. У тебя слишком дрянная репутация, чтобы тобой не интересовались.